Такси подъехало к высокому зданию, выглядевшему как частный дом. Джейсон расплатился с таксистом и вместе с мисс Геллерт поднялся по полукруглым ступенькам к парадной двери. Она позвонила, и через минуту дверь открыл низкорослый юркий человек в тяжелых роговых очках. «Хеллоу, Мэри!» — бросил он. «Что-то ты поздновато!» Он отступил в сторону, чтобы дать им войти. Мисс Геллерт сказала: «Это мистер Говард Джейсон». Человечек сердечно подал Джейсону руку. «Доктор Кауфман работает больше, чем любой другой человек в Нью-Йорке», — объяснила Джейсону мисс Геллерт. «Можно ли нам войти на несколько минут, доктор?» «Ну, разумеется, входите. Раздевайтесь, молодой человек». Мисс Геллерт продолжала очень серьезно: «Я хочу, чтобы он увидел все. Поводите его везде. Вы обнаружите, что он очень интеллигентен». Джейсон нахмурился. «Не могли бы вы мне объяснить, что все это значит?» — спросил он вежливо. «Я, по правде говоря, оцениваю ситуацию гораздо лучше, когда бываю в курсе». Доктор Кауфман взял его под руку. «Конечно», — сказал он, — «Мэри такая импульсивная, она приводит сюда разных людей. Я ей за это очень благодарен. Но иногда мне кажется, что она их приводит под ложными предлогами». Мисс Геллерт повторила свою просьбу. «Поводите его повсюду, доктор. Потом мы поговорим. Я подожду вас обоих в библиотеке». Кауфман спросил: «Вы обещаете быть терпеливым? Я хочу показать вам работу, которой посвятил всю жизнь. Вы пойдете со мной?» Джейсон кивнул. «Ну, разумеется». И пошел с ним, потому что человек был уж очень искренним. Такому невозможно отказать. Мисс Геллерт прождала больше часа, прежде чем Джейсон появился в библиотеке. Он пришел один. Она сидела у большого очага, очень спокойная и расслабленная. Джейсон подошел и сел напротив нее. При свете пламени он выглядел очень бледным. Она тихо произнесла: «Я не буду говорить, что мне жаль. Видите ли, если я не стану поступать таким образом, я не смогу заставить людей заинтересоваться этим». Джейсон сказал с некоторой горечью: «Я полагаю, ему нужны деньги?» «А вам не кажется, что он их заслуживает? Вам нравилось бы делать то, что делает он?» Джейсон вынул бумажник и вытащил несколько банкнотов. «Я думаю, что теперь я могу уйти», — спросил он, поднимаясь. Она коснулась денег длинными тонкими пальцами. «Это ужасно много, не так ли?» — сказала она. «Большущее спасибо. Я боюсь, что полностью испортила вам вечер». Джейсон взглянул на нее. «Какого черта вы связались с такой мерзостью?» — спросил он резко. Она посмотрела на огонь. «Я полагаю, так случилось потому, что один человек, которого я сильно любила, умер от этого. Доктор Кауфман здесь единственный человек, который знает, как это лечить. Но опыты стоят очень дорого. Он не смог бы добиться успеха без денег. Поэтому я помогаю ему, насколько могу». Джейсон заговорил после долгой паузы. «Я понимаю. Я думаю, вы очень умны. Вы всегда подбираете людей в таких местах, как ночные клубы. Вы хотите сказать, что я пользуюсь нечестными приемами?» «Это любого заставит думать, насколько приятнее находиться в малолюдном ресторане, чем в подобных больничных палатах». Джейсон побрел к двери. «Надеюсь, вы передадите доктору мои наилучшие пожелания». Она встала и пошла с ним к входной двери. «Я испортила вам вечер, не правда ли?» — спросила она. Он задумчиво посмотрел на нее. «Знаете, вы меня здорово обманули. Я думал, что это была всего лишь шутка насчет вашей этики». Она еще раз извинилась. «Мне ужасно жаль». Он улыбнулся. «Я полагаю, вы привезете сюда и того другого парня как-нибудь вечером». Она кивнула. «А, да, конечно. У него тоже куча денег». Он открыл входную дверь и оглядел улицу. «Ну, спокойной ночи», — сказал он и сбежал со ступенек. Из мрака выскользнуло такси. Водитель затормозил и рывком открыл дверцу. «Куда едем?» — спросил он. Джейсон оглянулся через плечо, но мисс Геллерт уже захлопнула дверь. Он посмотрел на высокое здание и нахмурился. Затем он перевел взгляд на таксиста. «Послушайте», — сказал он, — «я в Нью-Йорке всего несколько часов. У меня комната на 10-м этаже, и это, как мне кажется, полностью изолирует меня от всяких земных контактов. Мне бы хотелось найти компанию. Что вы предлагаете?» Таксист на мгновение задумался. «Хорошее место для знакомства — клуб «Гаучо», — посоветовал он. «Если у вас есть желание с кем-нибудь переспать, то я бы сказал, что ехать надо туда». Джейсон приподнял шляпу. «Благодарю вас», — произнес он вежливо. «Я лучше пройдусь пешком».